без лишних вопросов. Как мне пришло в голову идти к Валере, сам не знаю. Мы уже не виделись с ним, черт знает сколько времени. Может быть, он уже не живет с родителями. Может, встретил кого-то и съехался с ним. Я не сразу решился идти к нему. Все же во мне боролись противоречивые чувства. С одной стороны, я хотел поговорить хоть с кем-нибудь, кто может помочь мне облегчить мою боль. Хотелось довериться близкому человеку. А ближе Валеры теперь у меня больше никого нет. Влад снова предал меня. Иду к Валере и сам не знаю, что ему скажу. В глубине души надеюсь, что его нет дома, или он уехал куда-нибудь. Это так глупо, припереться к нему вот так, спустя столько времени, без звонка и предупреждения. Мне страшно. А если он будет дома и просто захлопнет передо мной дверь, скажет, чтобы я проваливал? И страх липкими ручками охватывал меня сильнее с каждой секундой. Мысли путаются, сердце стучит в висках. Я не помню, как пришел к его дому. Просто неожиданно перед моим носом выросла многоэтажка. Как ни странно, я сразу вспомнил нужный мне подъезд. В голове шумит кровь, сердце предательски пропускает удары и летает от груди к пяткам. Стоя на пороге, я не могу произнести ни одного внятного слова. В голове не остается ни одной мысли, а словарный запас разом куда-то улетучивается. Все, на что способен сейчас мой организм, это стоять и смотреть на дверь его подъезда. Что же я делаю? Ярким огнем проносится мысль в моей голове. Я знаю, что я пожалею о том, что пришел к нему. Мой приход означает, что я начинаю с ним что-то серьезное, и я не смогу уже прекратить эти отношения. Не смогу поступить с ним так подло. Я выдыхаю, успокаивая сбившееся дыхание, и подхожу к двери подъезда. Мои пальцы замирают в миллиметре от кнопок домофона. Я все еще сомневаюсь, стоит ли мне делать этот глупый, опрометчивый шаг. Да гори оно все огнем. В отчаянии бормочу я сам себе сквозь зубы и набираю заветный номер квартиры. «Адам?» — спрашивает его нежный и в то же время хриплый голос. Он видит меня через камеру домофона, и я на мгновение теряюсь, пытаясь справиться с волнением. Я всегда терял голову, когда слышал его. «Валера, я?» — удается выдавить мне из себя, и я с трудом узнаю свой голос. Он такой хриплый и еле различимый, будто мне передавили горло и заставили петь. Вместо ответа я слышу веселое «пилик», и дверь открывается. Обхватив холодную металлическую ручку двери, я с силой дергаю ее на себя. В этот момент у меня подкашиваются ноги. Я чувствую, как по спине стекает холодный пот. Все силы будто бы покинули мое тело. Оно становится ватным и трудноуправляемым. «Да что со мной такое? Я не понимаю свой организм. Тело совершенно не слушается меня. Ноги словно сами собой несут меня к нему. Сердце рвется наружу, неся за собой все остальное. Войдя в подъезд, я с трудом переставляю ноги по ступенькам. Я боюсь просто упасть в обморок от страха. Я помню, как нажал кнопку лифта. Он очень долго ехал. Я успел еще раз вспомнить о своем решении и засомневаться. Но как только я повернулся спиной к лифту, он с готовностью распахнулся, озаряя тусклый подъезд ярким светом. Я выдыхаю, зажмуриваюсь и с силой открываю глаза. Либо сейчас, либо никогда, бормочу я снова себе под нос. И правда, когда еще мне удастся пожить так, как хочу я? Когда еще я смогу делать только то, что хочу я, а не кто-то другой? В памяти проносятся картинки из моего прошлого. Вот я впервые увидел его и был очарован его неземной красотой. Вот он впервые спасает меня от пса, а потом подвозит до дома. В этот момент меня словно окатывает холодной водой. Все то время, что я жил с Владом, я пытался забыть Валеру. Но я ведь все равно продолжал его любить, и я реально выбрал не того парня. Влад меня любил как свою игрушку, но, как оказалось, это было несерьезно. Я никогда не забуду этого урока жизни. Нельзя верить тем, кто однажды предал. Боже, как же я ошибался. Валера не задает лишних вопросов. Просто сразу идет на кухню и начинает готовить кофе. «Прости, я не хотел приходить». Слегка всхлипывая, говорю я. «Просто мне больше некуда было идти». «Все в порядке. Я же говорил, я всегда поддержу тебя. Что бы между нами ни было, мы всегда будем хорошими друзьями». Улыбается Валера и ставит передо мной бокал. «Расскажешь, что произошло?» Вместо ответа я даю ему телефон, где уже открыта переписка с Ангелиной в мессенджере. Валера быстро просматривает фото и кривит лицо. «Понятно. Хочешь остаться у меня? Родители уехали. На неделю. Я сейчас один живу». «Это будет удобно? Все-таки мы с тобой?» Я замолкаю, не знаю, как продолжить предложение. На самом деле, несмотря на то, что я очень сильно скучал по Валере, мне совсем не хочется интимной близости. Мое эмоциональное состояние оставляет желать лучшего. Все, что мне сейчас нужно, это просто моральная поддержка и дружеское плечо. Все в порядке, можешь оставаться у меня сколько хочешь. Я с радостью помогу тебе, улыбается Валера и начинает хлопотать по кухне, доставая из холодильника продукты и пытаясь что-то приготовить на скорую руку. «Ты, наверное, голодный?» – заботливо спрашивает он. «Если честно, у меня совсем нет аппетита. Мне бы таблетку от головы и что-нибудь от тошноты, если есть. Чувствую себя погано». Валера быстро уходит и приносит мне целую коробку различных лекарств. «Смотри, тут у матери чего только нет. Сам я не разбираюсь в лекарствах и особо не употребляю их». Спустя несколько часов меня немного отпустило. Видимо, подействовали таблетки. Я даже смог немного поесть. Валера постоянно был рядом, и мы постоянно общались. Он не давал скучать ни минуты. Я был безумно рад, что все-таки пришел к нему. А на ночь я выпил валерьянку, чтобы быстрее уснуть. Но окончательно успокоиться мне помог Валера. Он заботливо обнимал, прижимая меня к своей груди. Мне было так тепло и хорошо с ним, словно не было никогда никакого Влада, словно я тогда и не возвращался к нему. С этими мыслями я постепенно погрузился в сон. Утром я снова пытался дозвониться до Влада, но не мог. Я набирал его снова и снова. Мне хотелось узнать, почему он так подло поступил, что его заставило нарушить свою клятву и предать меня. И опять с Ангелиной. Если честно, я сам не знаю, почему названивал. У Валеры занятия тоже уже кончились, и он сейчас активно работал в фирме своего отца. Он предложил мне поехать с ним, объясняя это тем, что не хочет оставлять меня одного. «Тебе сейчас лучше не быть одному, вдруг начнешь делать глупости», сказал он, помогая мне сесть в машину. Странные дела. Я никогда не интересовался особо, где он работает и кем, а сам он не рассказывал про этот аспект своей жизни. Я думал, что он просто помогает отцу. Каково же было мое удивление, когда я увидел, что у Валеры свой кабинет и что он руководит отделом. Я просто в шоке. «Как тебе удалось совмещать учебу, спорт и еще работу?» – изумленно воскликнул я. Я даже предположить не мог. На самом деле я здесь появляюсь не каждый день. Основную работу делаю на дому. И уже через неделю я уезжаю на стажировку в Германию. Меня пригласили в одну крутую фирму. Для меня это огромная удача. Очень здорово, что ты пришел именно вчера. Через неделю ты меня просто не застал бы уже. Жить можешь в моей спальне. Я договорюсь с родителями. По поводу работы я что-нибудь придумаю. Может быть, на первое время устрою тебя сюда? Ты же умеешь пользоваться фотошопом? Я был просто в шоке от такого количества новостей. Я был абсолютно не готов к тому, что Валера уезжает. «И надолго ты уезжаешь?» – взволнованно спросил я. «Если получится, это навсегда», – улыбнулся парень. «Там у меня будет возможность развиваться». К тому же я уже готовился к этому давно, изучал язык и культуру, традиции,